Михаил Михайлович Громов. Знаменитый военный летчик, чемпион СССР по тяжелой атлетике, учитель Чкалова. Годы жизни 1899-1985. К большому сожалению, сейчас мало кто помнит этого выдающегося летчика, а ведь он уже при своей жизни был настоящей легендой, пользовался огромным авторитетом у товарищей по летному делу, совершал сверхдальние перелеты. В детстве Миша Громов увлекался авиамоделированием. Делал маленькие самолетики из дерева, из бумаги. Он хорошо умел рисовать и брал уроки живописи у известного художника Ильи Машкова. Любил музыку и природу. Его папа, военный врач Михаил Константинович Громов, одаренный и разносторонний человек, старался воспитывать сына не нравоучениями, а личным примером. Чего только не мастерили они вместе. На токарном станке делали игрушечные пушечки, стреляющие дробинкой, выпиливали лобзиком фигурки лошадок и, конечно, самолетики, да еще и взаправду летающие. Михаил Константинович много занимался с гирями, подтягивался на турнике и говорил сыну: «А ты так сможешь?» «С гирями пока не смогу», — отвечал Миша, «а вот на турнике скоро не хуже тебя стану». Миша принялся регулярно упражняться с гантелями, подтягиваться на турнике, и так ему это понравилось, что постепенно мальчишеское увлечение физкультурой переросло в серьезные занятия спортом. С годами Михаил Михайлович так окреп, что стал чемпионом по тяжелой атлетике всего огромного Советского Союза. Похожим методом воспитания пользовалась и мама будущего летчика, Любовь Игнатьевна. Она была страстной любительницей чтения, любила книги. Михаил всю жизнь вспоминал ее выразительное чтение вслух. «Почитай еще», — просили маму Миша и его сестренка. «Ты остановилась на самом интересном месте. Дальше сами читайте», — говорила мама детям. «Большие уже, должны уметь сами». Миша быстро научился читать и узнал много умных, интересных книг. Всю жизнь потом был любителем чтения. «Успех дается не волею судеб, а волею самого человека, который должен уметь управлять и владеть собой при решении самых трудных задач, возникающих перед ним». Михаил Громов вырос, поступил в Московское техническое училище, но началась Первая мировая война, и он пошел учиться на военного летчика. Авиация тогда только зарождалась, самолеты были тихоходные и неуклюжие, фанерные бипланы. Но Громов быстро овладел летным делом, зарекомендовал себя как отличный пилот, и скоро ему доверили самому обучать новых летчиков. Среди курсантов молодого инструктора был и знаменитый впоследствии Валерий Чкалов. Но авиация стремительно развивалась, появлялись новые модели боевых самолетов, их надо было осваивать, и Михаил Громов становится летчиком-испытателем. Однажды он совершал вылет на совсем новом тогда истребителе И-1 нашего гениального конструктора Николая Поликарпова. И самолет сорвался в штопор. Это когда самолет теряет управление и не просто несется к земле на огромной скорости, но еще и крутится вокруг своей оси. Все, кто был в этот момент на аэродроме и видел это, выбежали на летное поле, руками машут, кричат: «Прыгай, прыгай!» От страха все и забыли, что летчик не может их услышать. А Громов не перепугался. Он хотел покинуть кабину аварийного самолета, как и положено по инструкции, но перегрузка, увеличение веса тела при ускорении, со страшной силой вдавливала его в кресло. Тут и пригодились многолетние занятия спортом. Михаил Михайлович отжался сильными ногами от пола кабины, подтянулся на руках и через мгновение был уже за бортом падающего самолета. Он раскрыл парашют и благополучно приземлился. С парашютом прыгали и раньше, но Громов первым совершил прыжок в аварийной ситуации, когда крушение самолета было неминуемым. Его опыт спас потом жизнь многим летчикам. Кроме истребителей, надо было испытывать новые большие самолеты, проверять, смогут ли они преодолеть большие расстояния. Для этого Михаил Громов совершил перелет на самолете Р-1 по маршруту Москва-Улан-Батор-Пекин-Токио. Если вы плохо знаете географию, обязательно посмотрите на карте, какую огромную территорию преодолел Михаил Михайлович со своим механиком Евгением Радзевичем. После этого Громову доверили уже сверхдальний перелет на новом огромном самолете АНТ-25-1, спроектированным конструктором Андреем Туполевым. Вместе со вторым пилотом Андреем Юмашевым и штурманом Сергеем Данилиным они должны были лететь через Северный полюс в Америку. По этому маршруту тогда уже пролетел Валерий Чкалов, но перелет Громова был более протяженным. Именно он установил рекорд дальности полета. А когда началась Великая Отечественная война, Громов оставил работу испытателя и командовал боевыми авиационными соединениями, защищая нашу Родину. Был награжден множеством орденов и медалей за отличную службу. «Больше всего на свете я люблю свою Родину со всеми ее достоинствами и недостатками. Я много бывал за границей. Больше одного месяца оставаться вне Родины — мука. Все чужое. И прекрасные города, и природа, чужой язык, шум — все становится невыносимым». Михаил Громов был выдающимся человеком своего времени. Он выбрал себе одну из самых увлекательных и самых трудных профессий, добился в ней высочайших достижений, при этом никогда не останавливался в духовном развитии. Писал книги, любил животных, рисовал, всю жизнь занимался физкультурой. Ярчайший пример всесторонне развитого человека.